Глава 10. Артура все это время нетерпеливо ерзал на стуле. Когда Фацио наконец вышел, он выпалил. «Итак?» Монтальбано молча достал письмо со стихами и протянул ему. Тот чуть ли не вырвал листок у него из рук. «Ясно, что речь о еще одном задании», — сказал он, перечитав текст дважды. Монтальбано вдруг пришло в голову испытать юношу, проверить, насколько тот умен. «Хорошо, но вы поняли, в чем суть? Я вот, честно говоря, на этот раз ничего не понял. Собственно, даже и не пытался пуститься на поиски, как в прошлый раз. К примеру, что это за история с головой барашка? Ну, на мой взгляд, хотя я могу ошибаться, прежде всего надо найти место, где обычно готовят голову барашка. Вы полагаете? Какой-то ресторан в Вегате? Навряд ли в ресторанах подают такое блюдо. Скорее, в какой-нибудь остерии. А что потом? В каком направлении идти на прогулку? В стихах не указано. Вероятно, когда будет найдено место, станет ясно, куда идти. Может, вы и правы, но по мне это все пустая трата времени и сил. Почему? Вы читали последние строчки? Там сказано, что я не найду ответа на свои вопросы. Так зачем время терять? Не думаю, что дела обстоят именно так». «А как они обстоят, по-вашему?» «Думаю, ваш противник имеет в виду, что вы не найдете новых инструкций от него, но должны будете сами, используя свое чутье, обнаружить нечто, что впоследствии вам пригодится». «Пусть так, но я больше разъезжать не намерен. Отказываюсь продолжать эту дурацкую игру». Юноша заметно расстроился. Надулся, словно обиженный ребенок. «Отказываетесь?» «Сейчас еще расплачется, чего доброго?» «Думаю, да». «Вы не можете выйти из игры?» «Это еще почему? Не я предлагал игру. Меня даже не спросили, хочу ли я играть, а значит, я могу выйти из нее в любой момент». «Можно сделать вам одно предложение?» — спросил Артура. Он сложил ладони в умоляющем жесте. Намерение комиссара бросить игру вывело его из равновесия. «Слушаю вас». «Можно мне поехать вместо вас?» «Не думаю, что это целесообразно». «Почему?» «Если соперник обнаружит, что я прибегаю к вашей помощи, я не дам себя обнаружить, буду крайне осторожен». «А вы сумеете?» «Испытайте меня». На это Монтальбано и рассчитывал. Он еще немного помедлил с ответом, словно прикидывая плюсы и минусы. Потом сказал: «Согласен». Артура вскочил с места, глаза его сияли от радости. «Спасибо за доверие, я вам позвоню». Они пожали друг другу руки, и юноша выбежал из кабинета, чисто собака, учуявшая зайца. Спустя 5 минут заглянул Фацио. «Нашел!» На заполнение опросника 3289PA045 касательно предложений и замечаний по вопросу должностных обязанностей сотрудника архива комиссар убил больше часа, матерясь, чертыхаясь и временами окончательно теряя самообладание. Перед выходом из конторы решил позвонить Ингрид. Хотел расспросить об Артура, юноша его заинтриговал. Хоть он и знал, что крайне мало шансов застать ее дома в этот час, наверняка она тусуется где-то с приятелем или подружкой, решил все же попытать удачи. «Алло, кто говорит?» Глубоким басом отозвалась трубка, словно на проводе был певец блюза или оперная звезда Большого театра. Голос, однако, принадлежал особе женского пола. У Ингрид была привычка раз в 2 недели обновлять состав домашней прислуги, чисто из любви к разнообразию, но выбирала она персонал из таких медвежьих уголков планеты, которые без огромной лупы на карте и не сыскать. «Это Монтальбано». «Как твое имя?» «Монтальбано или это?» «Это, ну и имечко. А что, звучит неплохо». Комиссар решил перейти на ее язык. «Монтальбано! Моя говорит синьоля Ингрид». «Ждайте». Конечно же, это означало «ждать». Ему пришлось ждать 5 минут, то и дело алёкая в трубку из опасения, что его разъединили, и придется снова объясняться с прислугой из горного Туркестана. «Привет, Сальва. Вот так сюрприз». «Откуда приехала твоя горничная?» «Не знаю, завтра пришлют новую». «Чёрт, она ведь только-только выучила язык». «Какие планы на вечер?» «Вижу, ты времени зря не теряешь. но я занята, договорилась с одним другом. Его, кстати, зовут почти как тебя, Монтабана, но смогу добраться к нему самое раннее через часок». «Я и не надеялся». Она хохотнула. «Худые времена, Сальва». «Не то слово. Значит, договорились. Жду тебя в Маринелле и вместе решим, куда поедем». На выходе его остановил Катарелло. «Сеньор комиссар, вы уже уходите? Не поможете мне маленечко?» «Ладно, давай». «Спасибо, сеньор комиссар». «Ребус или кроссворд?» «Кроссворд». «Валяй». На этот раз его усилий почти не потребовалось к вящему восторгу Катарелло. «Пресвятая дева! Вы просто гений, сеньор комиссар! Гений! Вылитый Леонардо!» Комиссар не решился уточнить у Катарелло, кого тот имел в виду. Неужели Леонардо да Винчи? Аделине, видимо, пришла блестящая идея торжественно отметить свое возвращение. Открыв холодильник, Монтальбано обнаружил с десяток рулетиков из меч-рыбы как раз в его вкусе и две разрезанные и очищенные головки фенхеля — то, что нужно, чтобы освежить рот. Тут же была бутылка охлажденного вина, а в дверце торчал листок с надписью «Еще заглянуть в духовку». Он тут же заглянул. Там томился целый противень макаронной запеканки. Да, теперь Ингрид никакими средствами обольщения, никакой силой не выманит его из дому, чтобы тащиться ужинать в ресторан. На всякий случай комиссар достал еще одну бутылку белого вина и поставил в холодильник. И тут же вспомнил, что в доме нет ни капли виски. Снова вышел из дому, оставив дверь незапертой и не выключая свет в прихожей. Сел в авто и двинул в бар «Маринелла», где с него за виски драли вдвое. Купить одну бутылку или две? Лучше одну, не ради экономии, а потому что вдруг они выпьют обе, и Ингрид не сможет сесть за руль и уехать к себе в Монтелузу. Тогда ему придется снова терпеть все неудобства бессонной ночи. А Ингрид-то уже прибыла, судя по стоящей у двери торпеде. Он вошел. Ингрид открыла дверь на веранду и накрывала там на стол. На столике в гостиной стояла привезенная ею бутылка виски. «Раз уж мы в тот раз все прикончили...» Комиссар понял, что на этот раз попойка неотвратима. «Ты вроде хотела в ресторан». «Даже думать теперь об этом не хочу, как увидела, сколько всего наготовила Аделина». «Умнейшая женщина и настоящий друг. Никаких сомнений». «Заглянула под кровать, кукол там нет», — продолжила Ингрид с улыбочкой. «Откуда они выпадут сегодня вечером?» «Ниоткуда. Я отвез их в комиссариат». «Выдал на потеху своим людям в качестве военной добычи?» «Будто им нужны заменители». «Ты выяснил, откуда взялся, как это говорится, дубль?» «Нет, но у меня предчувствие, что этим дело не закончится. Пойду на кухню, включу духовку». Она пошла следом. «Слушай», — произнесла она, помолчав, — «даже не знаю, что такое. Кажется, я сделала одну глупость». «Расскажи». «Когда я вошла в дом, звонил телефон. Я сняла трубку. Машинально, прости». «Ерунда. И кто это был?» «Ливия». «Вот черт». Увидев лицо Монтальбана, она попыталась смягчить удар. «В смысле, мне показалось, что она...» «Зачем Ливия звонила в неурочное время? А вдруг хотела сказать что-то важное?» «И что она сказала?» «Когда я сказала «Алло», она спросила что-то вроде «Как идет охота за сокровищем?» и сразу положила трубку. Но я не уверена, что хорошо расслышала». «Ты все отлично расслышала». «К сожалению». «И что теперь делать? Перезвонить?» Но зная, что он с Ингрид, Ливия либо не ответит, либо затеет такой скандал, что у него кишки узлом завяжутся. Лучше ничего не предпринимать, а то после разговора с Ливией в ее теперешнем состоянии и запеканка, и рулетики колом у него в желудке встанут. Поев, они убрали со стола и снова уселись на веранде с бутылкой и парой стаканов. Вечер словно любовался сам собой. Ветер совершенно стих, и море было неподвижно, а в небе сияли ясные звезды. «Мы, женщины, любопытны», — начала Ингрид. «Я весь ужин только и думала, что о словах Ливии. Лучше не...» Но она проявила настойчивость. «Может, объяснишь, что она имела в виду под охотой за сокровищем?» «Не думаю, что ты любитель таких игр». «И потом, когда я передала ее слова, у тебя было такое лицо...» «Видишь ли, это не совсем охота за сокровищем. На самом деле меня втянули в некое состязание, затеянное незнакомцем». «Почему ты говоришь, что это состязание?» «Потому что он организует игру, а я единственный игрок. Даже точнее было бы назвать это дуэлью до вчерашнего дня». «А что случилось вчера?» «Я познакомился с твоим приятелем Артура». «Ах, да, я и забыла». «И как он тебе?» «Очень умный парень. И, думаю, немного себе на уме. Хочет узнать, как работает мой мозг во время расследования, представляешь?» «Мне сразу показалось, что это нелепая мысль». «Ты ему отказал?» «Собирался, но он покорил меня своим энтузиазмом. Тогда я решил ввести его в курс дела и рассказал про состязание. Он тут же загорелся. Представь, сегодня я послал его вместо себя на поиски сокровища». «Ничего себе! Представляю, как он счастлив. Он бесконечно восхищается тобой. Как ты с ним познакомилась?» «Через Карла, его отца. Они с моим мужем вместе учились в университете и занимались политикой». «Ты с ним...» «Прежде чем ты договоришь, скажу, что между нами никогда ничего не было. Однажды, когда я только что приехала из Монтелузы, мой муж пригласил его на обед. Тогда я и познакомилась с Артуром. Тот был еще ребенком. Вылитый Гарри Поттер. Он и до сих пор на него похож». «А его мать?» «Умерла родами. Его вырастили дед с бабкой». «Влюблен в тебя?» «Был период детской влюбленности, вроде одержимости. Потом он вырос, и это переросло в нечто среднее между романтической влюбленностью и физическим желанием мной обладать. Между прочим, он очень опасен». «Да ладно. Гарри Поттер?» «Ты только послушай. Около месяца назад я оказалась с ним наедине. Приехала в гости к Карла, тот пригласил меня на ужин, но пришла раньше и села ждать в гостиной. Вскоре явился Артура, он не живет с отцом. Сел на диван рядом со мной и начал говорить, иногда поглаживая меня по плечу дрожащей рукой, словно гипнотизируя. Через 5 минут он начал тебя лапать. А вот тут ты ошибаешься. Если хочешь знать, это я чуть не начала его лапать». «Серьезно?» «Да. Ты не представляешь силу и энергию желания, исходящую от его тела. Непреодолимый призыв. Каждый раз, когда он прикасался к моему плечу, я цепенела. Сдерживала себя, придумав нелепую отговорку, мол, мне вдвое больше лет, чем ему. К тому же мне было страшно. Слава богу, пришел Карло». «У него есть девушка?» «Насколько я знаю, нет. И не думаю, что...» «Мне кажется, он стесняется общаться с девушками, и, думаю, у него нет друзей. Но вижу, что он и тебе показался интересным». «Да, очень. Он сказал, что у него есть квартира в Вегате». «Да». «Ты там бывала?» Смешок. «Никогда. Если б я туда пришла, наверняка дала бы слабину». «Хотя бы представляешь, в какой части Вегаты он живет?» «Ни малейшего понятия». «А чем он еще занимается, помимо изучения философии?» «Не представляю. Если хочешь, могу узнать». «Ну нет. Он вызвал любопытство, но не настолько, чтобы копаться в его частной жизни». «Закроем тему?» «Да». «Я могу идти?» «Почему?» — опешил Монтальбано. Она не ответила. Положила руку ему на плечо, притянула к себе и поцеловала в губы. «Когда ты позвонил и предложил поужинать вместе, поскольку быть не может, чтобы этим приглашением я была обязана своим женским чарам, я задала себе вопрос, что тебе нужно?» «И теперь поняла. Тебе нужны были сведения об Артуре». «Но ведь это ты навела меня на разговор о нем». «Ага. Да вы ловкач, комиссар Монтальбано». «А ты хитрая лиса». «Ладно». «Ты получил ответы. Я тебе больше не нужна и могу уходить. Разве не так?» «Частично да, а частично нет. Объяснись». «Мне и правда нужны были сведения об Артуре. Но это все не только ради них. Понимаешь, когда я хочу узнать что-то от кого-то, я вызываю его в комиссариат, а не приглашаю на ужин». «С другой стороны, приглашая меня на ужин, ты объединяешь пользу с развлечением. Я — это развлечение». «Зачем ты выражаешься штампами? Они приводят к неправильным выводам. Ты не развлечение». «Ах, вот как! «Дай договорить. Ты красивая женщина, и ты моя подруга, которой я доверяю и с которой мне приятно иногда побыть вместе, поболтать, посмеяться. Наши отношения не развлечения. Говорить о них так означало бы принижать их значимость. Единственная заковыка в твоей безупречной речи — вот это иногда. Прошу, Ингрид, только не говори, что хотела бы видеть меня каждый день». «Если бы мы стали любовниками и были вместе круглосуточно, думаю, в конце концов, один из нас убил бы другого». «Видишь, ты и сама это понимаешь. Правда в том, что, встречаясь время от времени, мы друг друга утешаем». Ингрид поморщилась. «Как-то слабо представляю себя в обличье сестры-утешительницы». «А меня?» «Да боже упаси!» «И тем не менее, это так. Мы находим утешение друг в друге». «От чего?» «От одиночества, Ингрид». И Ингрид вдруг разрыдалась. Тут уже настала очередь Монтальбана крепко ее обнять. Но не прошло и 5 минут, как грусть отступила. Словно птаха после дождя, встряхнулась и сразу обсохла. «Я тебе не рассказывала историю про одного депутата, который предложил с ним переспать?» «Его предложение не выглядит странным». «Да, но он хотел, чтобы мы сперва оделись, как священник и монашка». Вторую бутылку они опустошили на 3/4, но когда попытались встать, а был уже 3 часа ночи, Ингрид едва могла держаться на ногах. Монтальбано и сам не был готов везти ее в Монтелузу, наверняка врезался бы в дерево или другую машину. В итоге Ингрид легла в его постель и моментально отрубилась. Комиссар провел адский час рядом с женщиной, от которой все сильнее пахло абрикосом. Заснуть ему удалось, лишь отодвинувшись, насколько было возможно, и даже свесившись с кровати с риском свалиться. Каждые 15 минут он просыпался. В конце концов Монтальбано вскочил и перелег на диван в гостиной. Но там было неудобно, и он вернулся на свою пыточную решетку. Святой мученик Сальва, заживо сжигаемый пламенем соблазна.